Марк Поповский. «Над картой человеческих страданий». Издательство «Детская литература», Москва, 1971 год. Читает Саша Жукова. Автор о своих героях. Это книга о врачах, книга о борцах с болезнями. Если даже вы не выносите зрелища крови или не любите запаха йода, не спешите закрывать ее, потому что речь идет не о тех медиках, что лечат вас в больнице или приходят по вызову к вам домой. Люди, с которыми я приглашаю вас познакомиться, врачи особой судьбы. Они почти не лечат. Их дело – предупреждать самую возможность болезней. Верхом в автомобиле, а то и пешком, пять за пятью, обследуют они землю. И все для того, чтобы не дать заразе расползтись по людским селениям, пресечь инфекцию в самом зародыше. Часто говорят – предупреждать болезни легче, чем лечить. Не знаю, легче ли. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как тяжел и опасен труд врача-паразитолога, врача-эпидемиолога. Те, о ком я рассказываю, живут в Чувашии и Узбекистане, бродят по камышовым зарослям низовий Волги, сражаются с болезнями в Сибири. Не раз случалось, что герои мои сами становились жертвой того зверя, которого выслеживали. Нередко они заражали себя преднамеренно ради эксперимента. По характеру они не схожи между собой, но их объединяют мужество и преданность своему делу. И хотя удары судьбы преследуют их чаще, чем медиков, избравших работу в поликлинике, паразитологи и эпидемиологи почти никогда не изменяют своей рискованной профессии. Есть у этих людей еще одна общая черта – скромность. У ныне здравствующих трудно было вырвать подробности их героической жизни. Умершие не оставили воспоминаний. Многие важнейшие факты для книги удалось разыскать лишь с огромным трудом. Автору самому пришлось стать путешественником, отправиться в поисках свидетелей в Чувашию, Самарканд, в Ташкент, Астрахань, засесть за архивы. Не скрою, я люблю тех, о ком пишу. Люблю даже тогда, когда не совсем согласен с их поступками и взглядами. Ибо главное в моих героях – мужество, страсть, талант, которые всегда обращены на благо Родины, ко благу каждого из нас. Если, прочитав книгу, вы полюбите упрямца Леонида Исаева и безудержного Дмитрия Голова, проникнетесь симпатией к минскому профессору Борису Эльберту и саратовскому врачу Алевтине Вольфертс, запомните медика из чувашской деревни Ефалию Баранову, автор будет считать свой долг исполненным.